На пикник выбрался, не переставая улыбаться явно через силу и боль, кивает она на остатки недоеденного бутерброда, который лежит на широком листе у самого костра. «Ага», — односложно отвечаю я, не теряя бдительности. «Пикник в Лихолесье», — протянула она, подняв голову и оглядев тучи. «Уважаю, сразу видно, умеет человек найти себе развлечение. Да и ты, я смотрю, не скучаешь». Возвращаю ей комплимент, приподняв уголки губ. «Развлекаешься, как можешь. Люблю, умею, практикую ю-ю-ю». Последнее слово дается ей нелегко. Схватившись за левое плечо, Скалли в прямом смысле подвывает от боли. Сучьи выкормыши, вскормленные самцами кенгуру-уроды. Сквозь зубы шипит она, но не громко, а явно сдерживаясь. Ее правая, относительно здоровая рука пробует дотянуться до застежек брони, но ногти только скользят по дубленой коже доспеха. «Что?» – произнесла она с вызовом, подняв взгляд на меня. «Так и будешь стоять, словно гребаный вомбат перед двумя мисками, и не поможешь даме в беде, пока дама не попросит, и с места не сдвинусь». После чего добавляю, мне на сегодня хватило помогать ночным гостям без их на то спроса. «Ха, так я у тебя сегодня не первая», — оскалилась она. Ощущение, что эти шутки, через внутреннюю злость, как-то облегчают ее боль. Ничем иначе ехидство в подобном состоянии я объяснить не могу. «Не твое дело», — отмахиваюсь от ее выпада, словно от назойливого комара. На мгновение мне показалось, что она сейчас снова скажет что-то острое, но тут ее лицо побледнело, девушка тяжело задышала и едва слышно прошептала: «Помоги». Уложив гамбизон на землю, прячу кинжал в ножны и подхожу к ней. Несмотря на то, что я вроде как безоружен, тем не менее готов к отражению даже самой неожиданной атаки. «Смотри», — внимательно смотря на меня, говорит Скалли, — «сперва отстегиваешь нижний зама». Договорить она не успевает. Мои пальцы на автомате пробегают по до боли знакомым прошлому мне стандартным креплением обычной для этих мест кожаной брони, и ее доспех раскрывается по правому боку. «Да, ты полон сюрпризов», — шипит она в явном удивлении. «Даже со здоровыми руками я бы так быстро не смогла, а ведь таскала ее на себе больше недели. Помоги снять». «Да не так, рывком, быстрее, я не какая-то городская неженка». «Рви», — я говорю, — «рви». Последнее слово заканчивается протяжным воем сквозь сжатые зубы, когда я, следуя ее указаниям, буквально срываю с нее доспех. Сама просила. Мне даже смотреть больно, как ее крутит спазмы. «Переживу», — всхлипнула она, но даже слезинки не появилось в ее глазах. Кожаная броня летит в сторону после того, как я ее откидываю. Энда, дела у Скалли куда хуже, чем мне показалось изначально. Многочисленные раны от срыва брони снова раскрылись, и теперь кровь обильно заливает ее льняную рубаху. На торсе девушки, кроме сорочки, только обмотанная в несколько раз вокруг пояса обычная веревка и ни следа поддоспешника. «Доспех без гамбизона», — комментирую увиденное, — «это как аскорбинкой лечить понос». «Ага», — кивает она, осматривая свои ранения. «Теперь знаю», — и начинает беззвучно смеяться, при этом от каждого смешка по ее телу пробегают болевые судороги. «Гррррр, это даже больнее, чем когда меня дважды переехал егерский джип». «Чем тебя так?» — мои пальцы указывают на сквозные раны. «А разве не видно? На швейной фабрике поскользнулась и упала на спицы. Потом поднялась и снова упала. Я сейчас аккуратно приложусь кулаком к твоему затылку и тихо уйду, оставив тебя тут лежать». Как можно более спокойным голосом отвечаю на ее очередную попытку сострить. «Что, вот прямо так?» Она смотрит мне в глаза. Смотрит с вызовом. «Твой выбор», — со вздохом произношу я, медленно поднимая ладонь. «Да ты, чертов вомбат, не шутишь», — простонала Скалли, правильно прочитав в моих глазах, какое будет следующее действие. «Хорошо, мне выдали задание на охоту на браконьеров. 2 дня их искала. Оказалось, их не могли найти, потому как они устроили свой лагерь в Лихолесье. Чертовы идиоты, я их выследила и немного облажалась». «Немного это, по-твоему, немного?» Отступив на шаг, оглядываю ее с головы до ног. «Ладно, обеими ногами в дерьмо и мордой в него же. Признаю, в заказе была группа из 4 человек, 3 бронзы и 1 сталь, а у них оказался за главаря воин Булата, и он сейчас идет по твоим следам». Киваю я на этот рассказ и делаю шаг в сторону своего поддоспешника. «Как же идет он?» — усмехается истекающая кровью, но не сломленная девушка. «С 3 стрелами в груди и 2 в ногах много не походишь. Раз так, то кто тебя?» «Он был не один», — поморщилась Скалли. «Обменялись порциями стрел и разбежались. Не верю. А ладно, его подельники действительно преследовали меня, но я устроила им ловушку из своего лука, и один из браконьеров точно в нее влетел. Я слышала его вой. После этого они вроде прекратили погоню. А меч ты потеряла просто во время пробежки? Нет, метнула в одного особо шустрого. И как попало? Неа, но отпугнула. И все равно не верю. Воина Булата просто так стрелами, словно подушечку для иголок, не затыкаешь. Просто так, рычит она. Любой на моем месте бы облажался. Но не ты, не я. Стой, я многократный призер чемпионатов Австралии по стрельбе из лука. В некотором роде коллега-спортсменка значит, да еще из Австралии. Впрочем, по ее ругательствам эту деталь можно было понять и раньше. Эта раскрытая раненой девушкой деталь биографии меня немного успокаивает. С учетом скорости развития землян, а также вполне вероятным талантом в стрельбе, она и правда могла попасть по стоящему на Булате воину, особенно если тот чаще охотился на зверей, а не людей, что, кстати, тоже хорошо укладывается в ее историю о браконьерах. Ладно, верю, киваю я. Позволишь себя осмотреть, мужики? Скалится она, но при этом отчетливо видимую через разрез рубахи грудь даже не думает прикрывать. Давай. Беглый осмотр не показывает ничего такого, с чем бы не справилось большое зелье лечения, кроме одной раны. У тебя наконечник застрял в плечевом суставе. Комментирую я. Сожми зубы, надо достать. Причем прямо сейчас. Кто знает, каким дерьмом он может быть смазан. Не слушая возражений девушки, левой рукой хватаю ее за плечо. Тут же делаю кинжалом глубокий разрез и лезу в него пальцами. Скалли трясет, но она молчит и лишь яростно скрежещет зубами. Не девушка, а кремень. Мои пальцы аккуратно нащупывают что-то острое, но при этом точно не металлическое. Может, остатки древка стрелы. Обхватываю и рывком выдираю. Черт, в моих руках не остаток древка, а деревянный наконечник сидов. Не успеваю ничего сказать, как острая боль пронзает мою правую ногу по всему бедру. Отмахиваюсь кинжалом, целясь в горло, но Скалли уходит от этого выпада перекатом. Моя правая нога подгибается, и я падаю на одно колено. Вдоль бедра тянется глубокая, обильно кровоточащая рана, причем тянется так далеко, что задеты даже подколенные сухожилия. Этот бой будет не так прост. Мой противник находится со мной на одном ранге великой спирали. И когда только успела, малое исцеление. Но это заклинание слишком слабо, чтобы вылечить подобное ранение. Хищный острый засапожный нож, который Скалли до этого, видимо, прятала в скрытых на голени ножнах, стремительным росчерком летит мне в голову. Парирую эту угрозу, но она оказалась лишь отвлечением. Словно черная мамба, веревка, опоясывающая торс девушки, срывается в полет. Кинжал молнии взлетает на перехват, но проходит через плетение тонкого каната, будто тот состоит из воздуха. Иллюзорная веревка опутывает меня с головы до ног. Щелчок девичьих пальцев, и я падаю плотно связанным. Потому как эта чертова веревка внезапно стала не иллюзорным, а вполне реальным физическим объектом. Что за откуда у нее артефакт как минимум мифрильного уровня? Артефакт, которому мне нечего противопоставить. Извини, пожала плечами Скалли. Я, кстати, не собираюсь тебя убивать. Пытаюсь разорвать путы, до предела напрягая мышцы, но веревка в ответ сдавливает только сильнее. Не сопротивляйся, сделаешь себе только хуже. Браконьеры, значит, шиплю я, пытаясь отгородиться от боли в ноге. Ну, обманула. Беспечно пожав плечами, она шагнула к моим сумкам и вытряхнула их содержимое на землю. Эта деталь почему-то меня разозлила даже больше, чем ее подлое нападение. Уложишь потом, как было, рычу я. Вот еще, ногами раскидывая мои вещи в стороны, огрызнулась она, снова щелкнула пальцами, и веревка так сдавила мою грудь, что я не то что слова сказать, дышать больше не мог. Ага, так и знала, что найду. Обрадовалась она, поднимая мой запас зелий. Верно оценив содержимое запасной аптечки, девушка влила в себя сразу три зелья подряд, подождала минуту, за которую почти все ее раны затянулись, и тихонько хлопнула в ладоши, отчего опутывающий меня тонкий канат немного ослаб, давая возможность дышать. Ох, потянулась девушка, разминая руки. Повезло, как же мне повезло, взглянула на меня и добавила. Правда, это везение за чужой счет, но дареному утконосу в клюв не смотрит. Мне многое ей хотелось сказать, очень, но я сдержался. Черт, она подошла и остановилась в шаге от меня. И ведь ты хороший парень, даже симпатичный. Не думай, что мне этот поступок дался просто. Она усмехнулась. Совесть меня сейчас просто поедает изнутри живьем. Но, она подняла указательный палец вверх, выбирая между своей жизнью и твоей, я выбрала свою. И не надо говорить, что ты так бы не поступил никогда и ни за что. Мы, люди, обычные животные, приматы и, когда припрет, ведем себя соответствующе. Боремся за жизнь, цепляясь за нее зубами и вырывая ногти с мясом. Избавь меня от этой лекции по философии. Огрызаюсь я, а во, я думала, только в кино бывают такие крутые перцы. Она подняла большой палец вверх. В реальной жизни таких не встречала. Гордись, ты первый. На самом деле мне страшно, а в голове такой набат от мыслей о том, что я так по-детски облажался, что мне во многом безразлично, что она там говорит. Тем более я прекрасно понимаю, что будет дальше, и четко осознаю, что это дальше лично для меня долго не продлится. Эх, она обошла меня полукругом и снова присела так, чтобы я не мог ее сразу достать, даже если бы порвал волшебную веревку. Спортсменка-лучница, как же, так четко и так точно действуют только опытные бойцы и непростые, а как минимум полицейского спецназа. Приходилось мне одно время тренироваться в одном зале с такими ребятами, насмотрелся. Рывин, же, да, я правильно помню. Она снова размяла плечи, а теперь и не забуду. Принесу дары богам в храме за твою, пусть и невольную, жертву. Тебе вроде бежать надо. Нагло усмехаюсь, вызывающе уставившись на ее открытую грудь, в надежде разозлить и тем самым спровоцировать на необдуманные действия. Каждая секунда промедления может обернуться тебе боком, не разыгрывая из себя кобеля. Перехватив мой взгляд, рассмеялась Скалли. Я не раз видела взгляды настоящих озабоченных и полных маньяков. Поверь, твоя игра и столь дешевая провокация для меня, как открытая книга. Хотя, смотри, она скинула свою рваную сорочку и показала себя со всех сторон. Это самое малое, чем я могу отплатить за твою, пусть и невольную, помощь. И знаешь, я бы тебя оседлала, без шуток. Есть в тебе что-то такое изначально мужское, что ли? Новый приступ смеха. И нет, я не сексуальная маньячка, хотя и люблю это дело. Просто у меня есть способность, усиливающая меня после постельных утех, а усиление мне бы сейчас не помешало. Она провоцирующе облизнула губы. Так что мешает, улыбаюсь в ответ. Снимай штаны и прыгай. Эх, я секс, конечно, люблю. Потянувшись, она поднялась на ноги. Черт, а она хороша, идеальные пропорции, высоко поднятая упругая грудь, талия, которую, казалось, можно обхватить пальцами. Только не настолько, чтобы быть убитой во время занятия этим, несомненно, приятным делом. Вообще не понимаю, почему ты еще здесь. Мои раны и внутренние повреждения еще не зажили. Побегу сейчас и через полсотни метров свалюсь, охотно пояснила она. Ничего, терпеть мое общество тебе недолго, минуты три не больше. Нет, что ты, останься здесь подольше, не спеши так. Но и эта моя новая провокация не попадает в цель. Рывин, знаешь, я еще тогда, на групповом задании, обратила внимание, что ты внешне напоминаешь птицу. Твои черты лица, она провела ладонью в воздухе, навевают ассоциации. Не прекращая говорить, девушка вернулась к осмотру моих вещей. Только вот ты не ворон, не тянешь ты на имя этой птицы. Еще одна и по тому же месту. Они что все сговорились? Хотя, надо признать, что ты был осторожен, вначале, пока не услышал о моем прошлом. Да, именно мои слова о нем развеяли твои сомнения. Что же, я, кстати, не врала. Я и правда многократный призер по стрельбе из лука. Не передать, как это меня утешает. Боль от раны в бедре кривит мои губы, превращая улыбку в оскал. Это что, и правда все, что у тебя есть из оружия? Осмотрев все вещи, Скалли в задумчивости вертит в пальцах кинжал молний. А где остальное? Не верю, что ты сунулся бы в лихолесье так слабо вооруженным. Потерял. Пытаюсь пожать плечами, но веревка не дает даже этого. Ха, а знаешь, верю. И ухмыляется. Она явно чувствует себя все лучше и лучше. Верю, что потерял. Вы, мужики, такие, все теряете. Ключи, паспорта, оружие, детей, женщин. Она взмахнула руками. Этот список можно продолжать бесконечно. Так задержись и расскажи мне все. Нет, ты определенно классный. Ее улыбка полна грусти. Даже, кажется, грусти неподдельной. И где только были мужики, подобные тебе в той жизни. Она нагнулась, подхватила мою запасную рубашку и надела. Сорочка оказалась девушке закономерно велика, но она не растерялась, заправила в брюки, подвернула рукава и осталась довольна. Запасливый. Сразу видно, человек собирался в отличие от меня, дуры. Надеюсь, ты не научишься на своих ошибках. Пытаюсь ее хоть как-то задеть, хотя и понимаю, что мои выпады ей как слону дробина. Научусь, не научусь, боюсь, ты этого не увидишь. Крутанув мой кинжал в ладони, она метнула его в дерево и, судя по звуку, попала. Ты же понимаешь, да? Снова наклонилась она надо мной и еще немного ослабила веревку. Увы, ослабила недостаточно, чтобы я смог вырваться. Ну, что здесь происходит, я имею в виду. Да, еще и умный. Вскинула она руки вверх. Да где таких делают-то? И прошептала в сторону. Точно не в Австралии, на том богом перевернутом континенте из настоящих мужиков одни тарантулы да крокодилы. С учетом того, что ты любишь секс, я теперь тебя боюсь. Кровопотеря сказывается, и я начинаю нести чушь. Ха-ха-ха, я из крокодила минуты выдал. Хотя, некоторые из были в чем-то похожи. Впрочем, замяли. Беги давай, не хочу подохнуть зря. Слушай, она наклонилась и, став серьезной, продолжила. Да, я облажалась. Почувствовала себя круче всех. Решила одним глазком посмотреть, что же это за сиды такие. И, она внимательно смотрит на меня. Напоролась на стражу леса. Продолжаю за нее. Верно, напоролась. И ведь я была на земле классным охотником, но весь мой опыт не помог их вовремя заметить. Пока она непроизвольно дотронулась до своего бока, там, где остался розовый след от одной из стрел. В общем, пока не стало поздно, зато посмотрела на сидов. Сухими губами шепчу я, дура, признаю, и это я должна была умереть сегодня. Но я, видимо, везучая дура, и вместо меня умрешь ты. Тебе не надо бежать быстро, тебе надо бежать быстрее меня. Подвожу я итог нашей беседе. Именно, даже я бы не сказала лучше. Она не улыбается, ее лицо серьезно. Вали давай, а то дура и помрешь. Сидов нет пока рядом, я повесила на одного из них метку, и я ее не чувствую. Заметили и сняли. Нет, вот это бы я как раз почувствовала. Мотает она головой. Они не отстанут, не потеряют след. Никогда. Мой шепот все тише. Скалли морщится и, достав одно из зелий, делает осторожный шаг ко мне. Если будешь лежать тихо, буду. Обойдя меня со стороны головы, девушка вливает в меня зелье исцеления. Ждешь от меня спасибо? После того, как она вновь отошла, говорю я со злостью в голосе. Это же было не проявление доброты, тебе просто надо, чтобы я тоже бежал. Но при этом у тебя была фора. На что поспорим, что ты ей веревку свою с меня снимешь? Нет, не буду спорить, считай, что ты выиграл. Помотала она головой. Ты прав, когда я удалюсь от тебя на 100 метров, моя веревочка вернется ко мне. Но я, конечно, скотина, но не конченая. Твой нож, точнее кинжал, я тебе оставлю, чтобы ты смог умереть с оружием в руках, а не как беззащитный кролик. Вместо ответа я повернул голову и сплюнул на траву. У тебя интересный пояс, очень интересный. Выбрав одну из моих сумок, девушка принялась набивать ее моими вещами, едой, зельями, даже штаны одни забрала, хотя те ей явно будут велики. Но я к нему не полезу. Встречала уже подобные хитрые штуки. Коснешься такого без спроса хозяина, и тебя так тряхнет, будто стационарным шокером приложила. Так что не надейся. Так, что тут у нас? Да ты еще и богат. Сколько здесь? Она пересчитала деньги в моем кошеле. 25 золотых и 3 серебряных, не считая мелочи. Бери, не стесняйся. Усмехаюсь я, и не думая ей рассказывать, что основные мои деньги хранятся как раз в поясе. Возьму, сказала она и пожала плечами. Я, знаешь ли, не гордая. Да и тебе уже все это добро не пригодится. Ты все равно труп. Кстати, перехватив ее взгляд, улыбаюсь во весь рот. Не-е-е, мотает Скалли головой. Я очень быстро бегаю, особенно по лесу. Так что тебя найдут первым. Да бегай ты, как хочешь, с моего лица не сходит улыбка. Не поможет. Ситские стрелы отравлены и такой отравой, что и мифрильное тело не спасет. Так что переживешь ты меня от силы часа на 2, может на 3. Ха, не переживай ты так, ты умрешь не зря. У меня иммунитет к ядам. После чего добавила, к любым ядам. Даже мифрильные достижения не сработают против отравы сидов. Так что если кто из нас и может выжить, так это я. Оставишь меня здесь, и мы оба мертвецы. Погибнем парой, без какого-либо смысла. А вот вдвоем есть шанс отбиться. Освободи меня и встретим стражу вместе или постараемся сбежать, тоже вместе. Девушка ничего не ответила сразу, примерила на себя мой гамбизон, но тот ей оказался настолько велик, что в итоге она отбросила его в сторону. после чего закинула одну из моих сумок себе на плечо и обошла костер по кругу. Замерла на границе света и тени, постояла так и сказала: «На твою беду у меня не мифрильное достижение. Мне не повредит ни один из ядов Айна, и неважно, Сида его готовили или кто-то иной. Так что твоя попытка была хороша, но бесполезна. Желаю тебе побегать как можно дольше. Прощай, ворон». Глава 10. Лежу, смотрю в начинающее потихоньку светлеть небо, думаю, делать-то больше мне и нечего. Артефактная веревка опутывает все тело так, что только пальцами пошевелить могу, да рот открывать. В который раз подумываю о том, чтобы с помощью магии иллюзии создать руну Дес на ладони, и в который раз отменяю рисунок. Я не знаю, как отреагирует артефакт Скалли при активации руны. Существует огромная вероятность, что меня убьет или оглушит еще до того, как я начну колдовать. Даже, скорее всего, так и будет, потому как вещи, подобные этой странной веревке, создаются, чтобы кого-то поймать и удерживать, и логично заложить в них функционал, мешающий жертве применять магию. В принципе, торопиться мне некуда. Иллюзии по поводу того, что смогу убежать от стражи границ, да еще в таком месте, как Лихолесье, я не испытываю. То есть мне, по сути, без разницы, лежу я связанный или бегу, очертя голову, куда-то вдаль. Результат обоих действий все равно будет один, меня поймают. Впрочем, в отличие от Скалли, у меня есть шанс выжить. Я же не сделал Сидом ничего плохого. Тут, как говорится, 50 на 50, могут отпустить, допросив, а могут и убить. Так что бежать куда-то может оказаться как раз проигрышной стратегией, потому как, раз кто-то убегает, то он кажется в чем-то виноватым. Понимаю, что шанс на выживание в 50% не то, чему следует радоваться, но если признаться самому себе, даже в этом цикле были случаи, когда находился к смерти намного ближе. Зато есть и хорошие новости. Теперь я полностью уверен, что Скалли – осколок. Во-первых, она уже сталь. Во-вторых, это чертова веревка. Подобный артефакт, способный терять материальность по приказу хозяина, это не просто уровень мифрила. Это уникальная, даже для высшего ранга спирали возвышения, вещь. И чтобы простой землянин приобрел себе что-то подобное, да еще столь рано, не верю. В-третьих, она обмолвилась, что ее иммунитет к ядам – это не мифрильное достижение. Причем, сказано это было таким тоном, словно девушка насмехалась над моими представлениями, что мифрил – это высший из возможных уровней. Так что вполне вероятно, ее иммунитет к отравлению является проявлением достижения адамантитового, чего-то похожего на мою чистую ладонь пяти пустых пальцев. А это сразу переводит Скалли в иную лигу по сравнению с львиным большинством землян. Прошлый я за весь цикл, к примеру, ни разу так и не получил адамантитовую запись. Вспоминаю, как девушка двигалась, как говорила, и главное, что говорила, и у меня мелькает догадка, осколком какого божества она может быть. Артемида доморощенная, очень тихо срывается с моих губ, словно услышав эти слова, опутывающая меня веревка теряет материальность и через секунду исчезает, видимо, возвращаясь к своей хозяйке. По задумке Скалли, я в это же мгновение должен вскочить на ноги и броситься куда глаза глядят, но вместо подобного безрассудного действия вначале осматриваю свою ногу, а потом начинаю собирать раскиданные везде вещи. Сначала, конечно, выдернув кинжал молнии из ствола и поместив его в ножны. Именно наведенный девушкой бардак бесит меня в ее поведении даже больше, чем подлый удар во время оказания помощи. Вот зачем было так делать, она же видела, что все уложено аккуратно. Понятно, что торопилась, но все равно бесит. Черт, да что за день-то сегодня такой, будто весь Айн ополчился против меня. Сперва сбой дороги, который мне все меньше и меньше кажется случайным. Потом разговор с Кристером, следом визит этой загадочной Рей, а затем, как вишенка на торте, встреча со Скалли. И это еще сутки не прошли с того момента, как покинул Триес. Кажется, мир воспринимает меня словно антипод осколком. Тем постоянно везет, а на мне судьба будто отыгрывается, повернувшись известным местом. Ничего, я и это вывезу, прорвусь, если, конечно, Сида не прикончит. Тряхнув головой, начинаю укладывать вещи. Из двух моих сумок несносная австралийка забрала самую лучшую. Тот рюкзак, что мной был приобретен еще в Унуда. С оставшейся сумкой, купленной в магазине тетушки Зянь, двигаться по лесу будет не так удобно, зато она намного более вместительная. Несмотря на то, что Скалли обобрала меня порядочно, забрав все, что ей показалось ценным, от зелий до свитков обучения, прихватив еще и пару сменных брюк, вещей у меня оставалось прилично. Пока упаковывал раскиданные по стоянке, продолжал размышлять. Подловила меня Скалли, конечно, великолепно, тут и сказать больше нечего. Причем, я же ждал от нее подвоха, чутье подсказывало, что она опасна. И все равно она меня уболтала и сыграла тяжелораненную так достоверно, что я поверил. А ведь понять, что что-то не так, можно было сразу после того, как она вылила флакон малого зелья лечения себе на пальцы. Вылила, а не приняла лекарство внутрь, чтобы заживить хоть как-то куда более серьезные раны, нежели какой-то маленький ожог. Это должно было меня сразу насторожить и намекнуть, что ей на самом деле не так плохо и не настолько больно, как она показывала. Стоп, не надо поедать себя заживо и устраивать самобичевание на пустом месте. Это мне сейчас ясно, а не тогда. Все мы крепки задним умом, и то, что уже случилось, кажется таким очевидным. Непосредственно в моменте такую мелочь пропустить мог любой. К тому же Скалли не была какой-то незнакомкой. Я ее знал, как по первому групповому, так и по памяти будущего. Хотя, та самая память и намекала, что эта девушка, та еще стерва и эгоистка. Прошлый я не был с ней знаком лично, так, видел пару раз, но рассказов о ней слышал немало. Впрочем, если вспомнить, какие слухи обо мне тогда распускала Миранда, то в глазах незнакомых со мной людей имя Рейвина прочно ассоциировалось с титулом одного из главных извращенцев Файна. Так что к тем рассказам о Скалли, которые хранятся в памяти будущего и услышаны были из чужих уст, следует относиться с изрядной долей скептицизма. Впрочем, в одном те истории были, видимо, правдивы. Она и правда была немного сексуально озабочена. И, кажется, я знаю почему. Девушка упомянула, что у нее есть способность, усиливающая ее после секса. Так что не думаю, что ошибусь, если предположу, что она получила сродство с природой. У Ариэн было такое же, и это определенно сказалось на характере, увеличив ее изначальную ненасытность до предела. В этом не было ничего необычного для Айна. Сродство не зря называется именно так. Получая сродство, ты принимаешь его в свою душу, и это не может тебя не изменять. Это, кстати, одна из причин, почему я так был не рад принятию света. Вполне вероятно, что именно свет в моей душе подталкивает меня помогать другим больше, чем я планировал изначально. Сродство с природой тоже не проходит даром для его принявших. Природа – это жизнь, инстинкты, размножение. И, как следствие, те, кто его получил, скажем так, начинают любить секс несколько больше, чем любили его до получения сродства. Это мне точно известно на примере Ариэн, потому как это была одна из причин нашего с ней расставания. Дай будущей богине спонтанной магии волю, она не вылезала бы из постели днями напролет. Но в то же время, это делало ее невероятно великолепной в постели. От нахлынувших воспоминаний, а также от того, что зелья лечения обладают побочным эффектом в виде повышенной возбудимости, немного закружилась голова из-за резкого оттока крови от мозгов. Глубоко вздохнув, провел небольшой дыхательный комплекс, чтобы успокоиться. Еще не хватало, чтобы Сиды меня увидели в таком состоянии, тем более мои брюки-то разрезаны, и вид им откроется не самый целомудренный. Так как изначально не планировал никуда бежать, в попытках уйти от погони, и к тому же нашел в траве выброшенный Скалли за ненадобностью сверток со швейными принадлежностями, то, когда успокоился, снял штаны и принялся их зашивать. Тем более этот процесс успокаивал и умиротворял течение мыслей, а это мне сейчас было нужно как никогда. Если я прав в своих домыслах, и Скалли является осколком божества охоты, то получение ею сродство именно с природой выглядит очень логичным и последовательным. Ариэн, будучи богиней спонтанной, стихийной или, говоря иначе, природной магии, в прошлом цикле закономерно тоже заработала именно его. Так что все вроде сходится. Черт, а ведь если я выберусь из этой передряги, то мстить Скалли мне категорически нельзя. Так, немного проучить, но не более. Как бы не хотелось ее найти и хорошенько отыграться за то, что она сделала, мне придется запихнуть свою жажду мести куда-нибудь глубоко-глубоко. Потому как стоит мне представить, на что способен осколок охоты, взошедший на марш божественной лестницы Дивина, так дух перехватывает. Убивать ее категорически нельзя. Личная месть блекнет на фоне того, какой урон она в теории может принести армии вторжения. Точнее, возможно, убить и придется. Если она, следуя за своими пробуждающимся инстинктами идеального охотника, переступит грань и начнет охотиться на людей. Тогда от нее может быть больше вреда, чем пользы. Но очень надеюсь, что до этого все же не дойдет. Да и после нашей с ней встречи я уже не уверен в том, что справлюсь с подобной задачей. Энда, получив память будущего, обратив на себя персональное внимание квестеров, заработав целых 8 адамантитовых достижений, выиграв турнир алхимиков и взойдя одним из первых землян на сталь, я слишком поверил в себя. Если выживу после встречи с Сидами, это будет мне хорошим уроком. Совершенно случайно я схлестнулся с одним из осколков и, невзирая на все тренировки и достижения, проиграл. Пусть и проиграл из-за подлого нападения, но это в данном случае не так важно. Как говорится, в матче Рейвен vs Осколки счет пока 0-1. Обидно, досадно, зато хорошо так опускает на землю, а то возомнил себя круче гор. Вот судьба и отхлестала меня за подобное самомнение. Потеря нескольких вещей, рюкзака, до поры десятков золотых, если подумать, даже малая плата за подобный урок. Тем более, а был ли у меня выбор поступить иначе, один из моих главных приоритетов – помощь землянам. Что же касается сохранения как можно большего числа осколков, то это вообще цель номер два в моей стратегии. И если учесть то, что как о возможном осколке я впервые подумал о Скалли еще на первом групповом испытании, после того как она с легкостью скрутила такого громилу, как Скорцени, то был ли у меня вариант ей не помогать? Мог ли я оставить ее умирать, сразу сбежав, если бы в первые же секунды догадался, что ее раны, следствие нападения не браконьеров, а стражи леса? Наверное, все же вначале попробовал бы договориться и убедить ее действовать совместно. Только своим враньем о браконьерах Скалли, по сути, убило возможное установление доверия между нами. Возможно, поняв, что ее ложь раскрыта, и что я ей уже не поверю больше, она и напала. Момент ее первого удара, когда я увидел наконечник Сидов, как раз подтверждает эту версию. С учетом того, что я ей проиграл, не будет ли лучшим, если Сиды и правда выйдут на меня и тем самым дадут время Скалли сбежать? Не принесет ли большую пользу, если выживет она, а не я? Может, будет верным решением прямо сейчас сорваться с места и побежать в противоположную сторону от той, в которую ушла вероятная будущая богиня охоты, и тем самым увести Сидов за собой? Но тут я вспомнил, как Скалли погибла в прошлом цикле, и решил, что моя жизнь все же будет полезнее, потому как она в том будущем решила, что будет хорошей идеей пробраться в демонический лагерь и убить принца демонов прямо в его шатре. И это при том, что она еще находилась в то время на самом начале легендарного витка спирали. Так кто знает, что ей взбредет в голову в цикле этом. Да она в любой момент, ведомая жаждой найти себе достойную для охоты цель, может ввязаться в самую авантюрную авантюру из всех возможных, и погибнуть, не рассчитав силы. Как показала практика, осколки до того, как им покорится марш божественной лестницы Дивина, вполне себе внезапно смертны. Потому как будь иначе, в прошлом цикле их было бы не 4, а вся заявленная квестерами полная дюжина. Так что решено, никуда я не побегу. Буду вести себя, как обычный путник, которого череда случайностей занесла в Лихолесье. Вполне возможно, подобное поведение мне поможет разойтись со стражей Лесомиром. От сидских охотников меня бы такая игра не спасла, убили бы сразу. Но в стражу границы Сиды набирают наиболее спокойных и адекватных. Хотя, если подумать, то сама фраза об адекватности Сидов резко пахнет безумием. Потому как Сиды иной, не похожий на людей разумный вид, и, судя по тому, что знаю, мыслят они тоже несколько иначе. У них отличная от нашей мотивация и цели в жизни. Уверен, даже гормоны и прочее у них работает не так, как у нас. А то, что от скрещивания человека и Сида может получиться потомство в виде эльфа, это скорее результат воздействия магии, нежели биологической совместимости. Интересно, если бы в качестве компенсации за то, что он бросил меня одного на Гнуре, я попросил у Лориндиля не кольцо молний, а другое его колечко, то самое, которое служило пропуском в скрытые леса. Отдал бы мне его Лориндиль или нет? Если бы я попросил, а он отдал, мне бы сейчас оно точно не помешало. Если бы, что думать об этих если бы? Мои мысли явно начали сворачивать куда-то не в ту сторону. Продолжая неспешно зашивать длинный разрез на брюках, оставленный за сапожным ножом Скалли, попробовал переключить голову на более важные размышления. Например, следовало продумать будущий разговор с Сидами. В том, что они в конце концов меня найдут, сомнений не было ни малейших. Поэтому и стратегию диалога с этими созданиями природы, тьмы эти не лучше просчитать заранее. Стоп, почему я раньше упустил это из вида? Сиды, как ни один другой народ Айна, почитают Сигуну. Она в их табеле о божественных рангах идет на втором месте после Абиорна и стоит там выше, нежели даже чем Даннан. И вот на этом я могу прекрасно сыграть. Продемонстрировав им свое сродство с тенью, я имею все шансы расположить лесную стражу к себе. Тот же встреченный мной во втором групповом испытании Раху, в прошлом цикле, по слухам, гулял в гости к сидам, словно к близкой родне. И, скорее всего, те пускали его в свои леса как раз из-за того, что Сигуна очень благоволила к тому, кого мы, земляне, прозвали мастером теней. Так что, если меня не убьют сразу и дадут время продемонстрировать сродство с тенью, то вполне вероятно меня не тронут совсем. Еще несколько раз обкатав эту мысль, решил, что мои шансы на выживание на самом деле куда выше, нежели 50 на 50, и приближаются скорее процентом к 90. Правда, для реализации этих процентов мне надо говорить верные слова и ни в коем случае не поддаваться на провокации. Но с этим как-нибудь справлюсь. Ничего, Скалли, я еще тебя встречу, и ты мне заплатишь. За нападение, за рану на ноге, за кражу и за тот бардак, который устроила в моих вещах. Ведь даже не убивая, можно изрядно подпортить чью-то жизнь. А с учетом того, что портить эту жизнь я буду исключительно в рамках благородной мотивации, чтобы эта безрассудная и предательская австралийка стала как можно сильнее, и скорее ступила на лестницу Дивина, то и моя совесть будет от такой мести в полном порядке. Затянув последний стежок, завязал узелок и перекусил нитку, после чего убрал иглу с нитками в сверток и упаковал в сумку. Затем надел зашитые штаны и проверил, как они сидят, оставшись более-менее этим довольным. Поднявшись на ноги, внимательно осмотрел брошенную Скалли броню. Доспех был сильно поврежден, и девушка его с собой не вязла, чтобы не перегружаться во время бега по лесу. В ходе осмотра надеялся обнаружить какие-то зацепки, как ее найти, но к своему сожалению ничего не заметил. Кожаная броня, которую носила австралийка, была вполне стандартной для этих мест, хорошо сделанной, достаточно дорогой, с металлическими вставками, но, тем не менее, это был обычный доспех проходчика металлического витка спирали. Такой можно приобрести в любой лавке бронника почти в любом городе с этой стороны Великого Хребта. Найденный мной фирменный знак мастера, изготовившего ее, мне ничего не говорил. Тем не менее, я постарался эту метку запомнить, вдруг пригодится. За сапожный нож, который девушка в меня метнула, найти тоже не удалось. Видимо, она его подобрала и забрала с собой. Несмотря на то, что доспех даже в таком состоянии стоил денег, забирать его смысла не было. Все же он не только весил около 8 килограмм, но и занял бы много места. Завершив осмотр места стоянки, облачился в гамбизон, затянул все ремни, закинул сумку на плечо и погасил костер, осмотрелся по сторонам, выбрал в качестве направления то, которое указала Регина, и уверенным шагом потопал, не беспокоясь о производимом шуме, по хрустящим под ногами веткам. Светало, и солнечные лучи уже касались древесных крон. Несмотря на то, что за мной, скорее всего, уже наблюдают стражи леса, я шагал размеренно, а на моем лице играла легкая улыбка. Я был уверен, что совсем справлюсь и однажды, когда-нибудь, найду эту будущую богиню охоты и преподам ей достойный урок. Глава 11. В этот раз я шел по древнему лесу спокойно, выбирал удобную дорогу, не ломился напрямую через кустарник, не бежал сломя голову, куда глаза глядят. Рассвет уже занялся над Айном, но в Лихолесье по-прежнему царила легкая полутьма. Высокие горы Великого Хребта не давали пока возможности достигать этих мест прямым лучам солнца. Только около 2 пополудни дневное светило, совершив полукруг по небосводу, озарит своим светом эту непроходимую чащу. Да и то из-за густых крон около земли в этих местах даже в самый яркий летний день царит вечное царство тени. Прошлый я здесь чувствовал бы себя как рыба в воде. Я же нынешний пока не был настолько сильным адептом магии теней и, по сути, мало в данный момент отличался от обычного путника. С каждым шагом, что удалял меня от стоянки, злость на Скалли становилась все более и более тусклой. Но, понимая черты своего характера после всего произошедшего в Триесе гораздо лучше, чем ранее, я знал, что эта злость до конца еще долго не исчезнет. Она так и останется со мной, словно мозоль, и будет о себе напоминать до тех самых пор, пока я не верну должок этой озабоченной австралийке. Вот когда это произойдет, вот тогда эта мозоль злости пропадет и перестанет натирать мне мозги. Усилием воли прогнав мысли о скале в самый дальний уголок разума, задумался о более насущном. С моей памятью будущего было все не так гладко, как мне бы хотелось. Нет, она не была как-то повреждена, или я по крайней мере не чувствовал этих повреждений. Дело было в ином. Даже на земле, живя спокойной жизнью обычного обывателя, я порою забывал, что ел вчера на ужин или где оставил ключи от машины. В то же время не сказал бы, что у меня были какие-то проблемы с памятью, все, за очень редкими исключениями, постоянно что-то забывают. Но и похвастаться идеальной памятью я никогда не мог. Поэтому в полном объеме сразу понять свалившуюся на меня память будущего мне было практически невозможно. Особенно если вспомнить, что с прошлым мной бывало за неделю происходило больше событий и выпадало больше приключений, чем за несколько лет жизни на Земле. Хорошо, что при самом первом всплеске воспоминаний, еще в небоскребе с адской гончей, я словно фильм посмотрел о похождениях будущего меня. Это дало общее понимание, но вот с деталями было не так радужно. Я постоянно что-то продолжал вспоминать. Детали, нюансы, но при этом очень важные вещи по-прежнему были где-то спрятаны в глубинах сундука памяти будущего. К примеру, воспоминания о том, что Сиды куда как более дружелюбно относится к адептам тени, изрядно сэкономило бы мне нервы, если б я вспомнил его немного ранее. Интересно, развитие таланта ментала поможет мне в этом вопросе? Ведь ментальная магия – это не только промывка чужих мозгов, дезориентация врагов и все подобные, согласен, очень действенные фокусы, но это также и возможность работы над собой. Уже заметил, что, получив дополнительную звезду в этом таланте, стал немного легче поддерживать несколько аур одновременно, да и по ощущениям моя память улучшилась. Не та, что отвечает за воспоминания прошлого меня, а просто личная память. Эти мысли подвинули приоритет развития магии ментала на одну из высших позиций. Я хранил бонус от достижения движения вопреки на обучение рунам. На данный момент, пока мне недоступна четвертая звезда в понимании рунического письма, активация бонуса ускоренного обучения мне бы ничего не дала. Но как только заработаю плюс одну звезду рун, а в теории я знаю, как это сделать, навык в чтении божественного письма мне придется развивать всеми возможными средствами. Потому как в моей стратегии первым по важности пунктом стояло не развитие землян и даже не выявление и помощь осколкам. Первым вопросом, без ответа на который, как мне казалось, вторжение не остановить, было. Почему, несмотря на то, что божественные печати в виде пяти перевернутых башен продолжали работать, демонам удалось прорваться на Айн? И без знания реальной истории Айна о первой войне с демонами мне ответ на этот вопрос не получить. А истинную историю, а не ту, что записано в божественных писаниях, не узнать, не умея читать руническое письмо. Чем ниже в прошлом цикле земляне спускались по этажам божественных перевернутых башен, тем все чаще находили отличия между официальной историей и тем, что было записано там. Так как эти печати были, по сути своей, проявлением души божеств в физическом мире, которые по неведомым причинам приняли форму перевернутых башен, то путешествуя по ним, можно было найти фрагменты реальных воспоминаний того божества, чья последняя воля сформировала башню. На первых этажах эти воспоминания были записаны на всеобщем языке и практически не отличались от того, что изложено в писаниях. Но чем ниже ты спускался, тем все чаще в записях всеобщего языка появлялись руны. Этажа с 50-го появлялись рунические слова, а начиная с 75-го всеобщая речь вообще исчезала, полностью замененная руническим письмом. И когда земляне спустились так глубоко и расшифровали некоторые из этих записей, то стало понятно, что в официальных писаниях рассказана далеко не вся правда. К примеру, мое воспоминание о прошлом расе сидов – как раз результат подобной расшифровки. Уверен, нижние этажи божественных башен хранят в себе множество секретов Айна, и, спустившись как можно глубже, к тому же умея при этом читать руническое письмо, я смогу докопаться до правды, понять, что случилось в прошлом, узнать истинные причины войны Айна и Геарда. Без полного понимания того, почему демоны так рвутся уничтожить Айн, мне их не остановить. Потому как даже если уничтожить демонические легионы вторжения, низвергнув при этом демонических принцев, далеко не факт, что все закончится. Потому как и после такой победы на Геарде останутся князья демонов, в сущности, по своей мощи и силе не уступающие, а возможно и превосходящие, богов Айна. В конце концов именно они, по сути, победили в прошлой войне, уничтожив большинство богов Айна. Что мешает им после первой неудачи прислать еще легионы и еще, и так до тех пор, пока на Айне не останется тех, кто способен его защищать. К тому же я знаю, что как только падут перевернутые башни, князьям демонов откроется прямая дорога на Айн, и они смогут вступить в этот мир во всей силе своего личного проявления. Хотя, как знаю, демонический принц, когда понял, что побеждает в последней битве, нас об этом просветил. Как же он хохотал, когда его слова о том, что ждет Айн в дальнейшем, разносились над полем брани. Вот это я до сих пор помню. Но сейчас я всерьез задумался о том, чтобы изменить свою стратегию роста и развития, немного сместить приоритеты с Рунаментал, потому как, несмотря на свою основную цель, в достижении которой мне бы очень помог бонус от движения вопреки, вложенный в понимание рун, до этого точно дойдет еще не скоро, потому как спуститься даже на 50-й этаж башен, не находясь на легендарном витке спирали возвышения, практически невозможно, что уж говорить о более глубоких этажах, на которых и бойцу Мифрила будет очень непросто, а подобное станет для меня возможным, даже при самых благоприятных обстоятельствах, ой как не скоро, и прежде чем это станет возможным, мне нужно дожить до этого момента, а как показывает практика, с вопросом выживания у меня в любой момент могут возникнуть непредвиденные трудности. Простая по сути мысль, чтобы что-то сделать в будущем, надо сперва до этого будущего дожить, а с решением вопроса выживания здесь и сейчас бонус, вложенный в понимание рун, мне поможет мало. Встречи с Риегьяной и Скалли отчетливо показали, насколько я слаб, чтобы ввязываться в по-настоящему серьезные игры. Пожалуй, если бы не новое задание квестеров, я бы прямо сейчас вложил бонус ускоренного обучения в ментал и постарался получить в нем четвертую звезду таланта как можно раньше. Но чертовы квестеры задачей собрать слово, словно шлагбаум поставили на такое решение. Впрочем, читать слова я точно не научусь за отведенный на выполнение задачи срок, так что может все-таки потратить ускоренное обучение на ментал. С другой стороны, именно в данный момент спешить не стоило. Вот если найду в ближайшее время хорошие техники ментала, вот тогда и вернусь к этому вопросу. Терзаясь в подобных сомнениях, я ни на секунду не забывал, где нахожусь. Внимательно смотрел по сторонам и куда наступаю. Аура восприятия, усиленная рычьим поясом, поддерживалась мной непрерывно. Но даже подобного усиления чувств не потребовалось бы, чтобы при внезапной перемене направления ветра ощутить резкий запах горелой плоти. Так не пахнет костер, так не пахнет и жареное на огне мясо. Это вполне характерный запах, в котором смешивается привкус горелой кожи, сожженных волос или шерсти и, конечно же, обгорелой плоти. Первым моим порывом было развернуться в противоположное от источника запаха направление и как можно быстрее оказаться от него подальше. Лихолесье не сильно поощряет любопытство своих гостей, можно даже сказать, быстро отучает от него. Но я сейчас отыгрывал роль обычного путника, поэтому, делано принюхался, достал кинжал и, припадая к земле, направился на источник запаха, очень при этом надеясь, что наблюдающие за мной сиды по достоинству оценят мое такое естественное поведение. Впрочем, буквально через 5 минут понял, что не оценит. Вот совсем, никак, 6 мертвых тел лежат на едва заметной звериной тропе. Они шли, как и положено опытным следопытам, след в след. Так все и легли. Полная шестерка пограничной стражи леса мертва. Убиты, судя по всему, одним заклинанием все сразу. Потому, как расположились тела, понимаю, сиды даже не успели понять, что их убило. Нападение стало для них полной неожиданностью, что уже само по себе необычно. Это кем надо быть, чтобы в этой чаще застать лучших следопытов и знатоков лесов на всем Айне врасплох? Не приближаясь, оцениваю характер повреждений. Мое первое впечатление верно, они убиты одним заклинанием. От груди каждого из них расходятся обгорелые неравномерные концентрические круги. Каждая из сердец шестерых стражей леса сожжено магией. Но, при всем этом, повреждения не характерны для заклинания огня. Ожоги на мертвых телах имеют несколько отличную от огненной природу. Еще приблизившись на шаг, заметил новые детали и понял, что лесные стражи погибли от заклинания школы молнии. Это открытие мгновенно расставило все по своим местам. «Риегьяна», — беззвучно прошептали мои губы. «Вот ни на мгновение не сомневаюсь, что это дело ее маленьких ручек. Правда не пойму, чем Сиды помешали этой странной девочке. Но, видимо, чем-то все же помешали, а может просто оказались на ее пути. Я-то думал, что это мне не повезло сегодня, но вот у моих ног лежат шестеро, кому явно не повезло намного, намного сильнее. С другой стороны, эти трупы отлично иллюстрируют то, что со мной могло случиться, если бы диалог с Рей пошел по-иному, более враждебному со стороны девочки, сценарию. Вот и строй грандиозные планы, как ты остановишь вторжение демонов, а потом одна такая случайная встреча в лесу, неправильно сказанное слово, и ты лежишь и смердишь обгорелой плотью где-то в лесной чаще. Меня даже озноб пробрал, потому как понял, что подобный исход диалога с Рейгьяной был вполне возможен. Присев на корточки в метре от ближайшего тела, до предела разогнал ауру восприятия. Дополнительный осмотр ничего нового не показал. Никаких зацепок, кроме сожженных молний и сердец. Несмотря на то, что Сиды считаются мастерами природной и пространственной магии, они очень уязвимы к огню и как раз к молнии. Тот, кто их убил, точно знал эту слабость лесного народа. Если отрезать головы мертвых, то в ближайшем филиале гильдии алхимиков мне за каждую выдадут минимум по сотне золотых. Но я и не подумал это делать. Одно дело, когда Сиды найдут отряд своей стражи просто убитыми, и совсем иной расклад, если эти мертвецы будут обезглавлены. Мне в заклятых врагах скрытый лес не нужен. К тому же для отражения угрозы демонического вторжения потребуются все силы Айна, и я еще планирую когда-нибудь все же договориться с Сидами. На данном этапе даже простой разговор с ними для меня, скорее всего, обернется в лучшем случае ничем. Но когда я выполню задание на поиск скрытых алтарей Сигуна и получу четвертую звезду в таланте теней, освою играющего, тогда они меня точно не прогонят, и возможно прислушаются. Так как Сиды, народ весьма немногочисленный, то к экипировке своих воинов они подходят очень серьезно. Вот и эта группа оснащена очень хорошо. Беда в том, что для меня их амуниция бесполезна. Их броня состоит из дерева и обработанных специальными ритуалами листов. Со стороны это выглядит очень красиво, но в то же время как-то несерьезно. И вот это впечатление несерьезности в корне ошибочно. Доспехи Сидов не уступят по своим защитным возможностям людской броне из Авалония или Валерия. Но для человека их доспехи бесполезны, потому как специально созданы только для ношения лесным народом. Оружие стражей границ также не несет в себе металла, даже их мечи деревянные. Тем не менее такое вооружение не сломается при ударе о сталь, потому как напитано сидской магией. Что же касается артефактов и амулетов на телах, то они также для меня бесполезны и даже опасны. Если проводить аналогии, то эта группа стражи границ, скорее всего, эквивалентна бойцам нижних рангов драгоценного витка. Наткнись я на такой же погибший отряд людей, я бы сейчас неплохо так разбогател, обобрав их тела. Минимум 1000 на 7 в золоте стал бы богаче, все с них продав. Тем обиднее мне было подняться на ноги и, сделав несколько шагов назад, просто уйти, даже не прикоснувшись к телам и не забрав с них вообще ничего. Впрочем, деньги я всегда смогу заработать. А вот погибнуть из-за собственной жадности, если бы что-то взял, а потом наткнулся на еще один отряд, вот это как раз вполне реально. Задушив в себе жадность, обошел место гибели Сидов по широкой дуге и продолжил движение в выбранном направлении. Насколько я помнил карту континента, составленную группой Морфея, в этой области ширина Лихолесья примерно 50 км, то есть мне осталось пройти всего 40 км, возможно даже меньше. В теории, могу управиться за один дневной переход. Тем более, насколько заметил, чем дальше я удаляюсь от отрогов Великого Хребта, тем лес становится чище и как-то даже светлее. К тому же сегодня относительно хорошая погода, что позволяет мне выдерживать нужное направление более уверенно. Хотя, скорее всего, еще одна ночевка в этом неласковом лесу меня все же ожидает. Через 2 часа, после того как оставил за спиной убитую группу Сидов, поймал себя на мысли, что за все время пути по Лихолесью ни разу не встретил ни одного зверя или чудовища, здесь обитающего. Это можно было, конечно, объяснить тем, что стража границ или Рей всю живность в округе распугали на много километров вокруг, но все равно, невиданное для меня везение. Едва об этом подумал, как пришлось резко тормозить, чтобы не влететь лицом в натянутую между двумя лесными гигантами паутину. И паутину непростую, в разы более толстую и прочную, чем плетут обычные, привычные по земле, паучки. Это выглядело не как тоненькая ниточка, а как прозрачный жгут толщиной в мизинец. прошлое я уже видел подобные ловушки, и не раз, в подземельях, населенных гигантскими харакандидами, существами, внешне и правда похожими на пауков, но размером куда больше. Очень неприятный противник, особенно с учетом того, что копье свое я потерял. Если эту паутину оставил булатный харакандид, то не уверен, что с кинжалом в руках справлюсь с подобной угрозой. А они бывают не только булатными, но даже вырастают до отливающего сапфиром хитина. Насколько помню, большинство харакандид – засадные охотники, так что если не потревожу паутину, вполне могу миновать встречу с ними. Мое движение замедлилось, я стал вглядываться в лес еще внимательнее. Благодаря орочьему поясу, у меня лучше работала аура восприятия, и следующую ловушку я заметил уже не в упор, а шага за три. Харакандиды от природы владеют инстинктивной магией иллюзий, скрывая свои охотничьи нити. Так что заметить их паутину даже с пары шагов было на моем ранге очень хорошим результатом. Продвижение вперед замедлилось до скорости улитки. Прежде чем переместить ногу, я внимательно разглядывал место, куда планирую наступить. Подобная внимательность позволяла мне обходить паутину. Но через 10 минут я понял, что что-то не то. Повисшая между деревьями паутина словно составляла какую-то структуру, а не была натянута случайно. Остановившись на месте, закрыл глаза и постарался вспомнить каждый свой шаг, каждую смену направления. К сожалению, паранойя меня в этот раз не обманула. С того момента, как заметил первую паутину, я все время двигался по широкой, но тем не менее сужающейся спирали. Спирали, в центре которой меня совершенно точно не ждет ничего хорошего. Беззвучно проклиная хитрость местных паукообразных, развернулся на месте и зашагал обратно, планируя выбраться из этой ловушки, а затем по дуге обойти опасное место, даже если потеряю на этом обходе лишних 3 или 4 часа. Стоило мне дойти до первой ранее замеченной паутины и облегченно расправить плечи, как услышал характерный звук приближающейся сверху опасности. Не поднимая головы, тут же перекатом ушел в бок, откидывая сумку с вещами. Едва это сделал, как на том месте, где мгновение назад находилась моя шея, щелкнули мощные жвала. Поняв, что промахнулся, огромный паук, размером тела с упитанную свинью, тут же отпустил паутину, на которой висел, и бесшумно упал на землю. Точнее, не упал, а мягко приземлился на все 8 лап. 6 мутных фасеточных глаз уставились на меня. Гулко зазвенело в голове предостережение от заколки чистого разума. На меня тут же навалилась жуткая апатия и нежелание что-то делать. Руки безвольно упали вдоль тела. Это меня и спасло. Зажатый в ладони кинжал больно кольнул в бедро. Резкая боль мгновенно прочистила голову. «Да ты еще и менталист», — прошептал я, не сводя глаз со спустившегося с кроны лесного гиганта засадного охотника. Харакандид еще какое-то время буравил меня взглядом, пытаясь погрузить в гипнотический сон. Но магической силы паука, чей хитиновый панцирь отливал булатом, не хватило, чтобы навязать мне свою волю. Мои 3,5 звезды таланта в ментале сыграли решающую роль в его поражении. Поняв, что гипноз не удался, паук гулко щелкнул хелицерами и поджал лапы. В лапах и скрывалась главная опасность этих существ. Каждая из них была длинной более 2 метров, и на внешней стороне этих ног отчетливо заметны хитиновые пилы, острота и прочность которых достаточно, чтобы порвать и стальную кольчугу. Оглядевшись по сторонам, быстро нашел искомое и, когда паук сделал свой первый выпад, боковым перекатом ушел от этой атаки и поднял с земли большой высохший сук длиной более 1 метра. Разряд. Со второго раза получилось, и сук в моей руке занялся огнем от встречи с рукотворной молнией. Конечно, столь примитивное оружие никак не повредит хитиновому панцирю харакандида, но, как и любой житель леса, этот паук должен опасаться огня. Это инстинктивный, иррациональный страх всего живущего в чащах. Мои предположения подтвердились. Стоило ткнуть горящим суком в сторону падучей морды, как тот отступил на шаг и присел на задние лапы. Пока гигантский паучий размер в нерешительности, вернул кинжал в ножны и, подобрав еще одну длинную палку, зажег ее, после чего принялся размахивать сдвоенным огнем перед мордой харакандида. И с этим размахиванием мне следовало быть как можно аккуратнее, потому как это сейчас паук опасается огня, но стоит ему почувствовать реальную боль, как он может забыть о своих инстинктивных страхах и напасть. Глаза булатного харакандида, а также его яд, довольно ценные алхимические реагенты, и если бы не мои встречи сперва с Рей, а затем и со Скалли, то я, возможно, рискнул бы и попытался их заполучить. Но уроки, которые судьба мне сегодня преподала, были мной усвоены, и вместо нападения я просто медленно отступал. Засадный хищник, видимо решивший, что раз его неожиданное нападение не увенчалось успехом, а его жертва далеко не так беззащитна, то охота не удалась, тоже попятился назад. Так мы и расходились, не сводя глаз друг с друга, пока Харакандит не решил, что с него хватит, стрельнул паутиной куда-то вверх и сбежал в крону лесного гиганта. Как только это случилось, я тут же рванул к своей сумке и, подобрав ее, побежал в противоположную сторону. Харакандиды – одиночки, поэтому ближайшую пару километров можно было не опасаться влететь в еще одну паутину. Минут пять бежал напрямик, продираясь через бурелом, стараясь сперва передвигаться по оставленным ранее следам, а потом свернул из этого пути. Немного упокоившись, остановился и услышал журчание воды. Следуя за этим звуком, вышел к бурному ручью, несущему свои чистейшие воды куда-то вниз по склону. Вспомнив, что лучший способ выбраться из подгорных лесов – это следовать за течением воды, я пошел по его берегу, в надежде, что ручей выведет меня из этого донного леса.